Глава 19. Путешествие в обществе сутяги. Захватывающее и пагубное приключение с летучим облачком теперь совершенно закончилось. Мы ринулись в эту пучину и вынырнули из нее для голодовки. Мы разорились и спаслись, поссорились и помирились. Нам оставалось только петь «Тедеум», подвести черту и начать новую страницу моего ненаписанного дневника. Я не утверждаю, что снова поднялся в глазах Мэми. Это было бы больше, чем я заслужил, и, без сомнения, я был менее откровенен, чем подобает компаньону и другу. Но она мило приняла новое положение, и в течение недели, которую я провел с ними, ни она, ни Джим не удручали меня вопросами. Мы отправились в Калистоту. Там в это время много толковали о нантской земельной спекуляции, и это заинтересовало Джима. Он говорил мне, что ему доставляет удовольствие следить за чужими делами, как Наполеон на острове Святой Елены находил удовольствие в чтении военных книг. Джим распростился со своими честолюбивыми мечтами. Он покончил с делами и мечтал об усадьбе в горной долине, о клочке маисового поля, о паре коров, о мирной, созерцательной жизни в тени зеленых лесов. «Дайте мне только возможность лежать на травке, — говорил он, — и я пальцем не пошевелю». 2 дня он действительно отдыхал. На третий я застал у него местного издателя, и он сознался, что подумывает о покупке типографии и газеты. «Это подходящее времяпрепровождение для праздного человека», — сказал он извиняющимся тоном. «Если же повести дело умненько, оно может и доллары доставить». На 4-й день он пропадал до обеда. На 5-й предпринял продолжительную прогулку по новому полю деятельности, а 6-й был проведен в составлении проспектов. К пионеру Макбрайт-Сити уже вернулись бодрость и самонадеянность. Прежний огонь горел в его глазах, голос звучал по-прежнему. Боевой конь почуял битву и приветствовал ее звонким ржанием. На 7-й день мы подписали товарищеский договор, так как Джим не хотел брать у меня ни единого доллара на иных условиях. И, запутав еще раз свою особу или ее уязвимую часть, кошелек, в колесах его махинаций, я вернулся один в Сан-Франциско и поселился в Палас-отеле. В тот же вечер я пригласил обедать Нерса. Его загорелое лицо, странная и неповторимая манера разговаривать напоминали мне дни, которые только что миновали, но казались уже далекими. Мне казалось, что сквозь звуки музыки, сквозь гул и звон обеденной залы я слышу грохот прибоя и крики морских птиц на Мидуэй-Айленде. Ссадины на наших руках еще не зажили, а мы сидели, ублажаемые услужливыми неграми, ели изысканные блюда и пили замороженное шампанское. «Вспомните наши обеды на Норе, капитан, и для контраста взгляните на эту залу». Он медленно обвел взглядом залу. «Да, это похоже на сон», — сказал он. «Словно эти негры только призраки, и вот-вот откроется главный люк, и Джонсон просунет в него свою большую голову и плечи, крикнет 8 склянок, и все это исчезнет». «Нет, исчезло то, прежнее», — возразил я. «Все прошло, умерло и погребено. Аминь». «Не знаю, мистер Дот, и сказать правду не думаю», — заметил Нерс. «Кое-что от летучего облачка еще в печи, а имя пекаря сдается мне Беллерс. Он прицепился ко мне в день нашего возвращения. Жалкое, старенькое подобие человека. Судейская одежда, Полный набор прыщей, я сразу узнал его по вашему описанию. Я предоставлял ему выкачивать меня, пока не понял его игры. Он знает многое, чего мы не знаем, многое, что мы знаем, и подозревает остальное. Для кого-то заваривается плохое питье. Меня удивило, что я не подумал об этом раньше. Беллерс знал Диксона, знал о бегстве команды. Вряд ли возможно, чтобы у него не возникли подозрения. Но, несомненно, раз они возникли, он постарается извлечь из них выгоду. Действительно, не успел я еще одеться на следующее утро, как адвокат постучал ко мне. Я впустил его, так как меня разбирало любопытство, и он, после уклончивого предисловия, напрямик предложил мне вступить с ним в долю. — Долю в чем? — спросил я. — Если вы позволите мне облечь мою мысль в несколько вульгарную форму, — сказал он, — то я спрошу вас, вы ездили на Мидуэй-Айленд для поправки здоровья? — Не думаю, — ответил я. — Равным образом, мистер Дод, вы можете быть уверены, что я не предпринял бы настоящего шага без веских оснований, — продолжал адвокат. — Навязываться не в моем характере. Но вы и я, сэр, заинтересованы в одном и том же деле. Если мы можем продолжать работу сообща, то я предоставляю в ваше распоряжение мое знание законов и значительную практику в деликатных делах этого рода. Если вы откажете в своем согласии, то можете найти во мне сильного и... Он немного помедлил. — К моему сожалению, быть может, опасного соперника. — Вы заучили это наизусть? — спросил я шутливо. — Советую это вам, — сказал он с внезапным проблеском гнева и угрозы, который, впрочем, тотчас исчез и сменился прежним раболепием. — Уверяю вас, сэр, я явился в качестве друга, и мне кажется, вы слишком низко цените мои сведения. Чтобы пояснить примером, я знаю до последнего фартинга, что вы получили, или, вернее, потеряли. Мне известно также, что вы разменяли значительный вексель на Лондон. — Что же отсюда следует? — спросил я. — Я знаю, откуда взялся этот вексель, — воскликнул он, слегка отшатнувшись, как человек, который позволяет себе слишком много и инстинктивно пугается своей смелости. — Ну-с, — сказал я. — Вы забываете, что я был доверенным агентом мистера Диксона, — пояснил он. — Вам известен его адрес, мистер Додд. Только мы двое имели с ним сношение в Сан-Франциско. Вы видите, что мои выводы совершенно достоверны. Вы видите, что я держу себя с вами откровенно и прямодушно, как желал бы держать себя со всяким джентльменом, которого связывает со мной общее дело. Вы видите, как много я знаю, и от вашего здравого смысла вряд ли могло ускользнуть, что было бы гораздо лучше, если бы я знал все. Вы не можете питать надежды отделаться от меня. Я занял известное место в деле, и выбросить меня невозможно. Предоставляю вам самому оценить, каких хлопот я могу наделать. Но, не заходя так далеко, мистер Тодд, и не затрудняя самого себя, я могу устроить не совсем приятные вещи. Например, ликвидация мистера Пинкертона. Вам и мне, сэр, и вам лучше, чем мне, известно, какая крупная сумма вам досталась. А участвует ли в этом мистер Пинкертон? Только вы знали адрес и скрыли его. Допустим, что я снесусь с мистером Пинкертоном. — Послушайте, — перебил я его, — сноситесь с ним, пока, если позволите мне облечь мою мысль в несколько вульгарную форму, ваша физиономия не украсится синяками. Единственная особа, с которой я не позволю вам дальше сноситься, — это я сам. До свидания. Он не мог скрыть своего бешенства, разочарования, удивления и ушел, я уверен в этом, в припадке пляски святого Витта. Меня взбесил этот разговор. Мне было досадно сознавать, что меня подозревают со всех сторон, и выслушивать от сутяги то, что я выслушал уже от Мэми. Но при всем этом мое сильнейшее впечатление было иное и может быть охарактеризовано как безличный страх. Было что-то противоестественное в дерзком бесстыдстве этого человека. Меня точно вздумал бодать ягненок. Такая дерзость со стороны подобного труса предполагает неизменное решение, давление крайней нужды и сильные средства. Я подумал о неизвестном Кертью, и мне стало прискорбно, что этот хорек пустился его выслеживать. Наведя справки, я узнал, что адвокат был только что исключен из сословия за какие-то плутни. И это открытие крайне усилило мое беспокойство. Это был негодяй без денег и без средств добыть их, выброшенный из своей профессии, публично осрамленный и, без сомнения, озлобленный против вселенной. Тут был, с другой стороны, человек с какой-то тайной, богатый, испуганный, фактически скрывавшийся, готовый заплатить 10 000 фунтов за остов летучего облачка. Я незаметно становился союзником жертвы. Дело это преследовало меня целый день. Я спрашивал себя, что известно адвокату, о чем он догадывается и когда начнет нападение. Некоторые из этих проблем остаются нерешенными до сего дня. Другие скоро разъяснились. Откуда он узнал имя Кертью, до сих пор остается тайной. Быть может, какой-нибудь матрос с бури, мой знакомый, например, доставил ему эти сведения. Но я был буквально бок о бок с ним, когда он узнал адрес. Это случилось так. Однажды вечером, когда я был приглашен в гости и старался убить время до назначенного часа, мне случилось выйти во двор гостиницы, где играл оркестр. Тут было светло, как днем, благодаря электрическим лампам, и я узнал в нескольких шагах от себя Белларса, беседовавшего с каким-то джентльменом, лицо которого показалось мне знакомым. Несомненно, я видел этого человека и видел недавно, но где и кто он такой, я не мог припомнить. Швейцар, стоявший недалеко от меня, дал мне необходимую справку. Незнакомец был офицер английского флота, возвращавшийся домой из Гонолулу по болезни. Если бы не перемена костюма и действия болезни, то я без сомнения немедленно узнал бы моего друга и корреспондента лейтенанта Сибрейта. Схождение этих планет казалось зловещим, и я подошел к ним. Но Белларс, по-видимому, сделал свое дело. Он исчез в толпе, и мой офицер остался один. — Знаете ли вы, с кем вы говорили, мистер Сибрейт? — спросил я. — Нет, — ответил он, — понятия не имею. Что-нибудь скверное? — Он скомпрометированный адвокат, недавно исключенный из сословия, — сказал я. — Жаль, что я не заметил вас вовремя. Надеюсь, вы ничего не говорили ему о Кертью. Он покраснел до ушей. — Мне чертовски жаль, — сказал он. — Он казался вежливым, и мне хотелось отделаться от него. Он спросил только адрес. — И вы дали его? — воскликнул я. — Право, мне чертовски жаль, — ответил Сибрейт. — Боюсь, что дал. — Прости вам, Бог, — ответил я и повернулся спиной к болвану. Теперь машина пошла в ход. Белларс узнал адрес, и теперь Кертью предстояло вскоре услышать о нем. Впечатление было так сильно и так болезненно, что на другое утро я решился посетить логовище адвоката. Какая-то старуха мыла лестницу, доска была снята. — Адвокат Белларс, — сказала старуха, — уехал сегодня утром на восток. Тут рядом живет адвокат Дин. Я не побеспокоил адвоката Дина, но медленно вернулся в отель, раздумывая по дороге. Образ старухи, моющей оскверненную лестницу, поразил мое воображение. Казалось, что вся вода в городе и все мыло в Штатах не отмоют ее. Этот притон так долго был гнездом грязных тайн и фабрикой скверных плутней. Теперь это логовище опустело. Судья, подобно заботливой хозяйке, смахнул паутину, и паук отправился на поиски новых жертв в других местах. В последнее время я, как я уже сказал выше, незаметно принял сторону Кертью. Теперь, когда враг напал на его след, мое сочувствие еще более разгорелось, и я начал соображать, не могу ли я помочь ему. Драма летучего облачка вступила в новую фазу. Она была странной с самого начала. Она обещала экстраординарный конец, и я, заплативший так дорого за возможность увидеть начало, мог заплатить еще немного, чтобы посмотреть конец. Я томился в Сан-Франциско, отдыхая от трудного плавания, тратя деньги, сожалея об этом, постоянно обещая уехать завтра. Почему бы мне в самом деле не уехать и не последовать за Белларсом? Если мне не удастся настичь его, беда небольшая, зато я буду ближе к Парижу. Если же я нападу на его след, то, вероятно, сумею сунуть палку в колеса его махинаций, а на худой конец могу обещать себе интересные сцены и разоблачения. В таком настроении я принял решение и еще раз вмешался в историю Кертью и летучего облачка. Я написал прощальное письмо Джиму и уведомительное доктору Эркварту, которого просил предостеречь Кертью. На другой день я тронулся в путь, и 10 дней спустя уже разгуливал по палубе города Денвера. К этому времени мой ум вернулся к своему естественному состоянию. Я говорил себе, что еду в Париж или Фонтенбло продолжать занятия искусством, и не думал больше о Кертью и Белларсе, или только улыбался своей фантазии. Первому я не мог помочь, даже если б хотел этого. Второго я не мог найти, даже если бы имел возможность, найдя, повлиять на него. И при всем том я был бок о бок с нелепым приключением. Вечером моим соседом за столом оказался один господин из Фриско, которого я немного знал. Он приехал в Нью-Йорк 2 сутками раньше меня, и этот пароход был первый, отплывший из Нью-Йорка в Европу после его приезда. 2 сутками раньше меня, значит, сутками раньше Белларса. И едва дождавшись конца обеда, я поспешил к судовому комиссару. — Белларс, — повторил он, — в первом классе нет, я уверен. Может быть, во втором. Список еще не полон, но... Ага, Гарри Д. Белларс, это его имя. Стало быть, он здесь. На следующее утро я увидел его на носовой палубе. Он сидел в кресле с книгой в руках, укутав колени потертой шкурой пумы. Картина почтенного упадка. Я следил за ним, не спуская глаз. Он читал книгу, вставал и любовался морем, при случае заговаривал с соседями, а однажды поднял упавшего ребенка и старался утешить его. Я проклинал его в душе. Книга, которую он, конечно, не читал, море, к которому он без сомнения был равнодушен, ребенок, которого он, наверное, охотно выбросил бы за борт, все это казалось мне элементами театрального представления, и я не сомневаюсь, что он уже разведывает секреты других пассажиров. Я не старался остаться незамеченным. Мое презрение к этому человеку равнялось моему отвращению. Но он не смотрел на меня, и только вечером я узнал, что он меня заметил. Я курил у дверей машинного отделения, так как было свежо, когда чей-то голос раздался в темноте возле меня. — Прошу прощения, мистер Додд, — произнес он. — Это вы, Белларс? — отозвался я. — Одно слово, сэр. ваше присутствие на корабле не является ли следствием нашего разговора? — спросил он. — Не пришло ли вам в голову, мистер Дод, отказаться от вашего решения? — Нет, — сказал я, и, видя, что он все еще топчется подле меня, был настолько вежлив, что прибавил «покойной ночи», на что он ответил вздохом и удалился. На другой день он оказался на том же месте с книгой и шкурой пумы. Также упорно читал книгу и любовался морем, и если не было ребенка, которого понадобилось бы поднять, то я заметил, что он несколько раз оказывал услуги больной женщине. Ничто так не развивает подозрительность, как выслеживание. Человеку, за которым вы шпионите, достаточно повести носом, чтобы вы обвинили его в коварных замыслах. А я воспользовался первым удобным случаем, чтобы подойти поближе и взглянуть на женщину. Она была бедна, стара и, очевидно, из простых людей. Я сконфузился, почувствовав, что обязан вознаградить Белларса за свои несправедливые подозрения. И, видя, что он стоит у борта в созерцательной позе, подошел и окликнул его. «Вы, по-видимому, большой любитель моря», — сказал я. «Это моя страсть, мистер Дод», — ответил он. «И мощный водопад манил меня как страсть», — процитировал он. «Море никогда не надоедает мне, сэр. Это мое первое океанское плавание. Я чрезвычайно доволен им». Тут исключенный из сословия адвокат снова пустился в поэзию. «Кати, глубокий океан, свои синеющие волны». Хотя я читал это стихотворение в школьной хрестоматии, но я появился на свет слишком поздно, а, с другой стороны, думаю, слишком рано, чтобы оценить по достоинству Байрона. И звучный стих, прекрасно произнесенный, поразил меня. — Вы также любитель поэзии? — спросил я. — Я охотник до чтения, — ответил он. — Одно время я начал было составлять небольшую, но избранную библиотеку. И когда она рассеялась, я сохранил несколько томов, главным образом вещей, предназначенных для декламации, которые были моими спутниками в путешествиях. — Это одна из них? —— спросил я, указывая на книгу, которую он держал в руке. — Нет, сэр, — ответил он, показывая мне перевод «Страданий молодого Вертера». — Это повесть, которую я достал недавно. Она доставила мне много удовольствия, хотя эта книга безнравственная. — О, безнравственная! — воскликнул я, негодуя, как водится, на это смешение искусства с этикой. — Конечно, вы не можете отрицать этого, сэр, если знаете книгу, — сказал он. — Изображается незаконная страсть, хотя бесспорно с большим пафосом. Это произведение нельзя предложить даме, что во всех отношениях достойно сожаления, так как, не знаю, какого вы о нем мнения, но, по-моему, как изображение, оно далеко превосходит своих соперников, даже знаменитых соперников. Даже у Скотта, Диккенса или Готтерна чувство любви, как мне кажется, не всегда бывает описано так верно и справедливо. — Вы высказываете очень распространенное мнение, — заметил я. — Неужели, сэр? — воскликнул он с непритворным изумлением. — Значит, вам известна книга. — Кто такой Готти? Я интересуюсь этим, потому что на заглавном листе обычные инициалы опущены, и сказано просто «Сочинение Готти». Это какой-нибудь известный автор? Есть у него какие-нибудь произведения? Такова была наша первая беседа, первая из многих. И во всех он проявлял те же привлекательные качества и те же недостатки. Его влечение к литературе было прирожденное и непритворное. Его сентиментальность, хотя крайняя и несколько смешная, была искренней. Я удивлялся своему простодушию. Почему в самом деле, будучи знаком с противоречиями человеческой природы, я ожидал найти в Белларсе цельную натуру из одного куска всецело подчиненную своему ремеслу насквозь и во всем шпиона. Ненавидя ремесло этого человека, я ожидал, что буду ненавидеть и его самого. А между тем он мне нравился. Бедняга. Он был по существу тряпка. Воплощенная чувствительность и трепет. Напичкан дешевой поэзией. Не лишен способностей, но совершенно лишен мужества. Его дерзость была отчаянием. Бездна, разверзавшаяся под ним, подстрекала его. Он был одним из тех людей, которые скорее способны совершить убийство, чем сознаться в краже почтовой марки. Я был уверен, что предстоящее объяснение с Кертью угнетало его воображение, как кошмар. Мне казалось, что я знаю, когда эта мысль приходит ему в голову, по страдальческому выражению его лица. Но он не мог отступить. Нужда стояла у него за плечами. Голод, его старый гонитель, следовал за ним по пятам. И я спрашивал себя, удивление или отвращение возбуждает во мне этот дрожащий героизм, направленный на зло. Сравнение, пришедшее мне в голову после его посещения, было правильно. Меня пытался забодать ягненок. И жизненное явление, которое я теперь изучал, может быть названо бунтом овцы. О нем можно было сказать, что он на собственной шкуре испытал то, что проделывал с другими, и что его жизнь была не лучше жизни любой из его жертв. Он родился в штате Нью-Йорк. Отец его был фермером, потом разорился и ушел на Запад. Стряпчий и ростовщик, разоривший эту бедную семью, по-видимому, почувствовал угрызение совести. Он выгнал отца, но предложил ему в виде компенсации взять на свое попечение одного из сыновей. И Гарри, пятый сын, уже тогда болезненный, был оставлен. Он оказался полезным в конторе, приобрел кое-какие азы образования, читал, что попадается, присутствовал на собраниях Христианской ассоциации молодых людей и принимал участие в их дебатах. И в свои юные годы был образцом для нравоучительной книжки. Встреча с дочерью его хозяйки оказалась для него роковой. Он показывал мне ее фотографию. Дебелая, красивая, эффектная, нарядная, вульгарная баба, без характера, без чувства, без ума и, как показали факты, без добродетели. Больной и робкий мальчик, живший в ее доме, был под рукою. Когда не было других, она заигрывала с ним, пока не сделалась светом жизни и предметом грез жалкого малого в его тоскливом существовании. Он работал, как Иаков, для жены. Превзошел своего патрона в деловитости, сделался главным клерком, и в тот же день, поощряемый сотнями вольностей, угнетаемый сознанием своей молодости и болезненности, сделал предложение, которое было встречено смехом. Не прошло и года, как его хозяин, чувствуя наступающую старость, принял его в компаньоны. Он снова сделал предложение, оно было принято. Последовали 2 года тревожной брачной жизни. Проснувшись однажды утром, он узнал, что его жена сбежала с блестящим коммивояжером, оставив ему кучу долгов. Предполагалось, что долги, а не коммивояжер, были причиной внезапного переселения. Она скрывала свои обстоятельства. Наступил момент, когда они должны были обнаружиться. Беллерс ей надоел. И вот она взяла коммивояжера, как могла бы взять извозчика. Удар сокрушил ее супруга. Компаньон его умер, он должен был один вести дело, с которым не мог больше справляться. Долги замучили его. Последовало банкротство, и он бежал из города в город, изо дня в день опускаясь все ниже. Надо принять во внимание, что он учился, и привык смотреть как на приятную обязанность, на такую практику, высшим достоинством которой было умение увернуться от скамьи подсудимых. Практику адвоката, занимающегося ростовщичеством. С такой подготовкой он был теперь выброшен в подозрительные кварталы городов, в положении скитальца без гроша в кармане. Вряд ли можно было удивляться результату. — Имели вы после этого какие-нибудь сведения о своей жене? — спросил я. Он жалостно заерзал. — Боюсь, что вы будете плохого мнения обо мне, — сказал он. — Вы приняли ее обратно? — спросил я. — Нет, сэр. Надеюсь, что для этого у меня слишком достаточно самоуважения, — ответил он. — Впрочем, она и не просилась обратно. Она не хочет вернуться. Она не любит меня, по-видимому, даже питает ко мне положительное отвращение. А между тем я считался снисходительным супругом. — Значит, вы все еще поддерживаете сношения? — спросил я. — Судите меня как угодно, мистер Дод, — ответил он. — Свет очень суров. Мне самому пришлось испытать эту суровость, испытать горечь жизни. Каково же приходится женщине, которая к тому же поставила себя своим собственным дурным поведением, этого я не отрицаю, в такое несчастное положение? — Словом, вы помогаете ей, — подсказал я. — Не могу отрицать этого. Действительно помогаю, — признался он. — Это жернов на моей шее. Но я думаю, что она признательна мне. Можете судить сами. Он протянул мне письмо, нацарапанное безобразными каракулями, но на прекрасной пунцовой бумаге с монограммой. Оно было очень глупо по изложению, и, по-моему, за исключением нескольких условных ласкательных выражений, бездушно и сухо по содержанию. Писавшая говорила, что она больна, чему я не верил, что последняя получка целиком пошла на лечение, которое я мысленно заменил нарядами, питьем и монограммами, и просила прибавки, в которой, надеюсь, ей было отказано. — Мне кажется, она действительно благодарна, — спросил он с некоторой горячностью, когда я вернул письмо. — Кажется, — сказал я. — Имеет она какие-нибудь права на вас? — О, нет, сэр. Я развелся с ней, — возразил он. — У меня очень строгое чувство самоуважения в этих вещах, и я развелся с ней немедленно. — Какой образ жизни она ведет теперь? — спросил я. — Не хочу вас обманывать, мистер Дод. Я не знаю. Стараюсь не знать. В этом больше достоинства. — Меня жестоко бронили, — прибавил он, вздыхая. Как видите, я позорно сблизился с человеком, которому собирался стать поперек дороги. Моя жалость к этому существу, его восхищение мною, удовольствие, которое он находил в моем обществе, очевидно, непритворное. Таковы были узы, сковавшие нас. Быть может, говоря по совести, я должен прибавить к ним мой дурно направленный интерес к явлениям жизни и человеческим характерам. Факт тот, по крайней мере, что мы ежедневно просиживали вместе часами, и что я проводил на носовой палубе почти столько же времени, сколько в салоне. Но все это время я ни разу не забывал, что он — обнищавший плут, замышляющий грязную аферу. Сначала я говорил себе, что наше знакомство — ловкий ход с моей стороны, и что я действую в пользу Кертью. Я говорил это себе, но не был так глуп, чтобы верить этому даже тогда. В этих обстоятельствах я проявил в самом широком масштабе две главные особенности моего характера — мою беспомощность и мою инстинктивную любовь к медлительности, и выбрал такой смехотворный образ действий, что краснею при воспоминании о нем. Мы прибыли в Ливерпуль утром. Частый, докучливый дождик сеял над грязным городом. У меня не было никаких планов, кроме нежелания позволить улизнуть моему плуту. и я дошел до того, что остановился в одной с ним гостинице. Обедал с ним, гулял с ним по мокрым улицам и слушал с ним в дешевом театрике почтенную пьесу «Раскаявшийся каторжник». Это было чуть ли не первое его посещение театра, так как он питал сильное предубеждение к этим увеселительным местам. И его невинный, напыщенный разговор, невинные старые цитаты и простодушное восхищение героем пьесы безмерно забавляли меня. Из сожаления к себе я распространяюсь о своих удовольствиях и, быть может, преувеличиваю их. Я нуждаюсь во всяких мыслимых извинениях, так как вынужден сознаться, что я улегся спать, не заикнувшись о деле Кертью, но условившись с моим проходимцем отправиться на следующий день в Честер. В Честере мы осмотрели собор, бродили по крепостным стенам, рассуждали о Шекспире и о стеклянных гармониках и условились насчет завтрашней поездки. Не знаю и рад, что забыл, как долго продолжались эти путешествия. Мы посетили, двигаясь странными зигзагами, Стратфорд, Варвик, Ковентри, Глочестер, Бристоль, Бат и Уэльс. На каждой остановке мы толковали, как подобает, о местности и ее особенностях. Я рисовал, сутяга извергал стихи и списывал эпитафии. Кто бы мог усомниться, что мы — двое американцев, путешествующих для самообразования? Кто бы мог подумать, что один из них — шантажист, с трепетом приближающийся к месту действия, а другой — беспомощный сыщик-любитель, выжидающий дальнейшего развития событий? Нет надобности замечать, что ничего подходящего для моего намерения оказать содействие Кертью не случилось. Два мелочных происшествия, впрочем, пополнили, хотя и не изменили мое представление о сутяге. Первое случилось в Глочестере, где мы провели воскресенье, и я предложил послушать службу в соборе. К моему удивлению, у этого создания оказался свой изм, которому он был верен, и он предоставил мне идти в собор одному, или, быть может, вовсе не идти, а сам отправился по безлюдной улице в какую-то молельню своего толка. Когда мы снова сошлись за ленчем, я стал посмеиваться над ним, а он окрысился. — Вы бы говорили со мной без околичностей, мистер Дод, — сказал он внезапно. — Вы смотрите на мое поведение с неблагоприятной точки зрения. Боюсь, что вы считаете меня лицемером. Я был несколько сконфужен этим нападением. — Вы знаете, что я думаю о вашем ремесле? — возразил я неловко и грубо. — Простите, если я покажусь чересчур настойчивым, — продолжал он. — Но если вы считаете мою жизнь неправильной, то почему вы хотите, чтобы я пренебрегал средствами спасения? Считая меня неправым в одном пункте, вы хотите, чтобы я оказался неправым во всем? — Конечно, сэр, церковь для грешника. — Вы просили небо благословить ваше предприятие? — усмехнулся я. На него напал сильный припадок пляски святого Вита, лицо его изменилось, глаза сверкнули. — Я вам скажу, что я делал! — воскликнул он. — Я молился за несчастного человека и погибшую женщину, которой он пытается помочь. Сознаюсь, что я не нашелся, что ответить. Второй инцидент случился в Бристоле, где я потерял из виду моего джентльмена на несколько часов. Из этой отлучки он вернулся нетвердыми шагами, с заплетающимся языком, весь перепачканный звездкой. Я почти ожидал этого, и при всем том чуть не заплакал при таком зрелище. Все беды обременяли эту слабую спину. Семейная неудача, нервные расстройства, неприятная наружность, пустые карманы и гибельный порог. Я не буду отрицать, что наше продолжительное сближение было результатом двойной хитрости. Каждый боялся оставить другого, каждый боялся говорить и не знал, что сказать. За исключением моего неудачного намека на Глочестер, предмет, наиболее занимавший нас обоих, мы обходили молчанием. Кертью. Стальбридж Ле Кертью. Стальбридж Минстер, который мы давно уже и не раз отождествляли с ближайшей станцией, даже название Дорсетшайра тщательно обходилось в наших разговорах. А между тем мы все время подвигались вперед, скитаясь по широкой Англии, как корабль, лавирующий против ветра, приближаясь к месту нашего назначения не прямо, а обходными маневрами. Наконец, сам не знаю как, медлительный местный поезд высадил нас на платформе Стальбридж-Минстер. Город был древний и тесный. Сущее домино из крытых черепицей домов и обнесенных стенами садов. Он казался крошечным в силу контраста с непропорционально огромной церковью. С середины улицы, делившей его на две части, видны были с обеих сторон поля и деревья. Зеленая трава молчаливо заполняла улицы, надвигаясь из деревни. Пчелы и птицы составляли, по-видимому, большинство населения. В каждом саду имелся ряд ульев. Карнизы каждого дома были усеяны гнездами ласточек, а башенки церкви обвивались целый день множеством крыльев. Город был основан римлянами. Когда я смотрел под вечер на улицу из низенького окошка гостиницы, я, пожалуй, не удивился бы, увидев центуриона с отрядом усталых легионеров. Короче говоря, Стальбридж-Минстер был один из тех городков, которые Англия бережет для назидания и восхищения американского туриста, в которые его приводит, по-видимому, какое-то чутье, не менее замечательное, чем чутье Сеттера, и которые он посещает и покидает с одинаковым удовольствием. Я был вовсе не в настроении туриста. Я затратил несколько недель и не выполнил ничего. Мы стояли накануне решительных действий, а у меня не было ни планов, ни союзников. Я взял на себя функции частного провидения и любителя сыщика, истратил много денег и осрамился. Все время я толковал себе, что должен, наконец, заговорить, что это позорное молчание надо было нарушить давно и необходимо нарушить теперь. Мне следовало нарушить его, когда он впервые предложил съездить в Стальбридж-Минстер. Мне следовало нарушить его в поезде. Мне следовало нарушить его в автобусе, у подъезда гостиницы, много раз. Я поворачивался к моему спутнику с этой мыслью, а он ежился, и я предлагал вместо того осмотреть собор. Пока мы исполняли эту обязанность, начался настоящий тропический ливень. Гул дождя отдавался под сводами собора. Водосточные трубы извергали целые потоки. Мы брели обратно в гостиницу по щиколотку в воде импровизированных ручьев и остаток дня провели арестованные непогодой, прислушиваясь к звукам потока. 2 часа я болтал о безразличных вещах, старательно поддерживая разговор. 2 часа я ежеминутно готов был исполнить свой долг, и каждую минуту откладывал это до следующей. Чтобы придать себе куражу, я потребовал за обедом бутылку шампанского. Оно оказалось дрянью, я почти не притронулся к нему, и Белларс, совершенно не разбиравшийся в винах, прикончил его один. Без сомнения, вино подействовало на него. Без сомнения, от него не ускользнуло мое замешательство днем. Без сомнения, он чувствовал, что мы подошли к кризису, и что сегодня вечером я или соединюсь с ним, или объявлю себя его открытым врагом. В конце концов он сбежал. Обед кончился. Наступил момент, когда я решил прервать молчание. Дальнейшие отсрочки были недопустимы. Дальнейшие извинения неприемлемы. Я пошел наверх за табаком, чувствуя необходимость в этом подкреплении при подобных обстоятельствах. А когда вернулся, мой молодец исчез. Слуга сказал мне, что он ушел со двора. Дождь по-прежнему лил, точно огромный душ над безлюдным городом. Улица мерцала из конца в конец, озаряемая светом ламп, окон и отблеском в лужах. Из кабачка на противоположной стороне улицы доносилось дребезжанье арфы, и унылый голос пел вторую вахту, якорь поднят и другие матросские песни. Куда направился мой сутяга? По всей вероятности, в этот лирический кабак. Выбора развлечений не было. В сравнении со Стальбридж-Минстером в дождливую ночь овечий загон показался бы веселым. Я снова мысленно пересмотрел главные пункты разговора, начать который всегда твердо решался, когда мой противник отсутствовал, и снова они показались мне несостоятельными. От этого обескураживающего занятия я обратился к местным развлечениям и в течение некоторого времени рассматривал гравюры, развешанные по стенам залы. Железнодорожный путеводитель, сообщивший мне, как скоро я могу оставить Стальбридж и как скоро попасть в Париж, не мог надолго занять мое внимание. Иллюстрированный указатель отелей поверг меня в уныние. Когда же я взялся за местную газету, то чуть не заплакал. В той крайности я нашел мимолетное утешение в календаре Уитекера и в 50 минут приобрел больше сведений, чем мне могло понадобиться. Тут новое опасение овладело мною. Что, если Беллерс удрал от меня? Что, если он катит теперь в Стальбридж-Лекертью? Или, быть может, уже явился туда и излагал побледневшему слушателю свои угрозы и предложения? Торопливый человек мог бы немедленно пуститься в погоню. Каков бы я ни был, но я нетороплив. И нашел три важных возражения. Во-первых, я не мог быть уверен, что Беллерс уехал. Во-вторых, мне вовсе не улыбалась поездка в такой поздний час и под таким немилосердным дождем. В-третьих, я не представляю себе, как меня примут, если я отправлюсь, и что я скажу, если меня примут. Короче говоря, заключил я, все это положение — чистейший фарс. Ты забрался туда, где тебе нечего делать, и где ты совершенно бессилен. Ты был бы также полезен в Сан-Франциско, гораздо счастливее в Париже, а раз ты очутился, попущением Божьим, в Стальбридж-Минстере, то самое умное, что ты можешь сделать, — это улечься спать. По пути в спальню я догадался в силу внезапного озарения, что мне давно следовало сделать, и о чем теперь поздно было думать. Я подразумеваю письмо к Кертью с подробным изложением фактов и описанием Беллерса, которое позволило бы ему защитить себя, если бы это оказалось возможным, и дало бы ему время бежать в противном случае. Это был последний удар моему самолюбию, и я бросился в постель с сознанием обиды. Не знаю, в котором часу меня разбудил Беллерс, вошедший со свечой. Он был перед этим пьян, так как весь перепачкался в грязи. Но теперь он был трезв и под влиянием какого-то сильного волнения, которое с трудом подавлял. Он заметно дрожал, и не раз в течение последовавшего разговора слезы внезапно и безмолвно струились по его щекам. — Прошу прощения, сэр, за это несвоевременное посещение, — сказал он. — Я не оправдываюсь, не извиняюсь. Я дурно вел себя и наказан по делам. Я явился с целью просить вашего сострадания и помощи. Или, да поможет мне Бог, я боюсь, что с ума сойду. — Что случилось? — спросил я. — Меня обокрали, — сказал он. — Я не оправдываюсь. Это случилось по моей вине. Я наказан по делам. — Но, Бог ты мой! — воскликнул я. — Кто же мог обокрасть вас в таком месте, как это? — Не могу себе представить, — ответил он. — Не имею понятия. Я лежал в канаве без сознания. Это унизительное сознание, сэр. Я могу только сказать в свою защиту, что, может быть, вы, по вашему добродушию, до некоторой степени ответственны в моем позоре. Я не привык к таким роскошным винам. — Какие у вас были деньги? Может быть, удастся выследить их, — надоумил я. — Английские соверены. Я разменял в Нью-Йорке. Очень выгодно разменял, — сказал он и воскликнул с внезапным порывом. — Боже милостивый! Каких трудов мне стоило добыть их? — Это не обещает успеха, — заметил я. — Может быть, не мешает обратиться в полицию, но вряд ли можно надеяться на что-нибудь. — У меня нет никаких надежд в этом направлении, — сказал Беллерс. — Все мои надежды, мистер Додд, сосредоточены на вас. Я мог бы легко убедить вас, что маленькое, очень маленькое судо будет превосходным помещением денег, но я предпочитаю положиться на вашу гуманность. Наше знакомство началось необычайно, но вы знакомы со мной уже какой-то период времени. Мы были некоторое время... Я хотел сказать, что мы были почти друзьями. Под влиянием инстинктивной симпатии я излил перед вами мою душу, мистер Додд, что мне случалось делать очень редко. И я думаю, я надеюсь, могу сказать, я уверен, что вы слушали меня с дружеским чувством. Это-то и привело меня к вам в такой непростительный час. Но поставьте себя на мое место. Мог ли я уснуть? Мог ли я подумать о сне в этой тьме угрызений совести и отчаяния? Подле меня был друг. Так я осмелился думать о вас. Это вышло инстинктивно. Я кинулся к вам, как утопающий хватается за соломинку. Эти выражения не преувеличены. Они вряд ли могут передать мое душевное волнение. Подумайте, сэр, как легко вам вернуть мне надежду и, могу сказать, рассудок. Небольшая суда, которая будет возвращена сполна. $500 вполне довольно. Он следил за мной горящими глазами. «Довольно будет 400. Я думаю, мистер Додд, что при экономии могу обойтись и 200. «И вернете их мне из кармана Кертью», — сказал я. «Очень вам обязан. Но я вам скажу, что сделаю. Я провожу вас на пароход, заплачу за ваш обратный переезд в Сан-Франциско и вручу судовому комиссару $50, которые он выдаст вам в Нью-Йорке». Он впивался в мои слова. Лицо его выражало экстаз лукавой мысли. Я мог прочесть по нему, что он думал только о том, как провести меня. — А что я стану делать во Фриско? — спросил он. — Я исключен из сословия, у меня нет профессии. Я не могу копать землю, просить... Он не докончил фразы. — И вы знаете, что я не один, — прибавил он. — Другие зависят от меня. — Я напишу Пинкертону, — ответил я. — Я уверен, что он поможет вам найти какое-нибудь занятие, а тем временем в течение 3 месяцев со дня вашего прибытия он будет выдавать вам лично 1 и 15 числа по $25. — Мистер Додд, мне трудно поверить, что ваше предложение серьезно, — возразил он. — Разве вы забыли обстоятельства дела? Известно ли вам, что эти люди — местные магнаты? О них говорили сегодня вечером в салоне. Одно их недвижимое имущество составляет $несколько миллионов. Их дом — местная достопримечательность, а вы предлагаете мне взятку в 100. — Я не предлагаю вам взятку, мистер Беллерс. Я подаю вам милостыню, — ответил я. — Я пальцем не пошевелю, чтобы помочь вам в вашем гнусном предприятии. Но мне не хотелось бы, чтобы вы умерли с голоду. — Дайте мне $100, и покончим на этом! — крикнул он. — Я сделаю то, что сказал, не более, не менее, — сказал я. — Берегитесь! — крикнул он. — Вы ведете глупую игру! Вы наживаете врага без надобности! Вы ничего не выиграете, этим уверяю вас! И, внезапно изменив тон, прибавил. $70, только 70! Умоляю вас, мистер Дот, во имя милосердия! Не отрывайте кубка от моих уст! У вас доброе сердце! Подумайте о моем положении! Вспомните о моей несчастной жене! — Вам бы следовало подумать о ней раньше, — сказал я. — Я сделал вам предложение и хочу спать. — Это ваше последнее слово, сэр. Прошу вас, подумайте. Прошу вас, взвесьте все хорошенько. Мое бедственное положение, угрожающую вам опасность. Я предостерегаю вас. Я умоляю вас. Взвесьте это, прежде чем ответите. Не то умолял, не то грозил он. «Что я сказал, при том и остаюсь», — ответил я. Перемена в этом человеке была поразительна. Буря гнева, потрясавшая его, снова всколыхнула осадок хмеля. Лицо его исказилось, слова дышали безумием и бешенством. Страшные гримасы, выразительные сами по себе, усиливались припадком пляски святого Витта. «Вы, может быть, позволите мне высказать вам мое обдуманное мнение?» Начал он с виду спокойно, но внутренне сотрясаясь от бешенства. «Когда я буду со святыми в раю, я увижу, как вы будете вопить о капле воды, и порадуюсь этому зрелищу. Это ваше последнее слово. Оставайтесь с ним. Вы шпион!» «Неверный друг, жирный лицемер! Я вызываю вас, вызываю и презираю, я плюю на вас! Я напал на след, на ваш след или на его, я чую кровь, я выслежу ползком, выслежу, хоть бы пришлось подохнуть с голоду! Я тебя достану, достану, достану! Будь моя сила!» Я вырвал бы из тебя внутренности здесь, в этой комнате. Вырвал бы, вырвал. Будь ты проклят, проклят, проклят. Ты считаешь меня слабым. Я сумею укусить, укусить до крови. Укусить тебя, извести тебя. Он бесновался таким образом, пока эта сцена не была прервана появлением хозяина и прислуги. В различных степенях дебильности, и я мог поручить им моего временно помешанного. «Отведите его в его номер», — сказал я, — «он только пьян». Таковы были мои слова, но я знал больше. После всех моих наблюдений над мистером Беллерсом я сделал еще открытие в последнюю минуту. Он был тайно и неизлечимо болен.